Часть восьмая. Судьба. По-разному сложилась дальнейшая жизнь участников этой истории. Кого-то унесли две мировые войны, болезни, несчастные случаи и другие обстоятельства. Кто-то умер в глубокой старости, пережив несколько переделов мира и политических потрясений, устав от катаклизмов XX века и утратив интерес к этой жизни, в которой никогда ничего не меняется. Множество героев инсбрукских событий ушли из жизни еще молодыми людьми. Итальянскому патриоту Чезаре Батисти и его соотечественнику профессору Туллио Сартори было 42 года, немецкому издателю Хаберману 47, поэту Ренку только 34. Поражает во всем этом не только их ранняя смерть, но и то, как много эти люди успели сделать. Еще одним интересным аспектом истории Австро-Венгрии рубежа XIX и XX веков стало то, что большинство действующих лиц этой истории, молодых смутьянов, 20-летних участников парламентских и уличных боев, превратились впоследствии в ведущих политиков Европы. Но не так просто они пришли к своей судьбе. Вице-президент Венского парламента Карел Крамарш, поставивший осенью 1899 года полицейский наряд в дверях зала заседаний, полтора десятилетия спустя сам превратился во врага австрийского народа и предателя. Карл Грабмайер, по своему обыкновению, прокомментировал это событие двояко. По настоянию ABK, армии Верховного командования, в мае 1915 года был арестован чешский лидер Крамарш, обвиненный в измене. Огромным аппаратом Верховного суда в Вене была разработана программа процесса. Вызвали множество свидетелей, в том числе трех министр-президентов – Гауча, Бека и Штюрка. Находчивый еврейский обвинитель Преннингер с большой изобретательностью пытался инсценировать проблему так называемого неославизма – неославизмус – с версией грандиозного заговора, развернутого против Австрии. Впрочем, в деле было слишком много загадок. Весь процесс оказался квинтэссенцией политической глупости. Крамарш, конечно, стопроцентный политический вредитель. Нет, за моральную измену я его не виню. Преступником он являлся именно в юридическом смысле. Однако для обвинения в тот момент не хватало доказательств. Несмотря на это, защита Крамаржа оказалась крайне слабой, и он был приговорен к смерти. Император помиловал его и заменил казнь на 12 лет лишения свободы. Он уже успел частично отбыть этот срок в Вольдерсдорфе, когда была объявлена амнистия. Этот прискорбный судебный процесс я привожу только в качестве примера катастрофического положения в стране. В несчастной Австрии на 4 страшных года войны утвердилась военная диктатура. Военные захватили всю власть в государстве и все решали только своей волей, немало не беспокоясь о жизни гражданского населения всего мира. Я уже не говорю о совершенно бессмысленных тратах экономических ресурсов государства. Как мало стоит человеческая жизнь! Чешская республика могла не дождаться своего премьер-министра никогда, и, возможно, это изменило бы в какой-то мере ход истории. Но ход истории не дал себя изменить. Он сам изменил судьбу. Вот только не Крамаржа, а всей Австрии. 40-летний Крамарж остался в живых. Но когда он вышел из тюрьмы, многовековой империи, в которой он некогда был вице-президентом парламента, уже не было. Она распалась на части. Прежний 22-летний студент Венского университета Альчиде де Гаспери превратился в зрелого политика. Его судьба тоже сложилась непросто, но всегда была связана с христианской партией и Ватиканом. Даже в нелегкие времена фашизма Альчиде работал рядом со своим источником вдохновения в Ватиканской библиотеке. Образование давало ему такое право. Он ведь был доктором филологии. После войны он станет первым премьер-министром Новой Италии. Едва ли кто-нибудь из них мог в то далекое, бурное время представить свой дальнейший блистательный путь на вершину мировой политики. Нет. Один, пожалуй, все-таки мог. Маленький Дуче не имел к самим инсбрукским событиям отношения, потому что еще только начинал свой путь наверх, но уже тогда был твердо уверен, что весь мир лежит у него на ладони. Имя этого макиавеллиста с глазами спелой сливы и грубыми повадками всем известно – Бенито Муссолини. Он был, так сказать, преданным социалистом для доверчивого, как все пламенные борцы за свободу, Чезаре Батисти. Был преданным анархистом для русских бакунинцев, преданным революционером для эмигранта Владимира Ульянова Ленина, преданным политиком-реформатором для итальянского императора, пригласившего его в премьер-министры. Он был преданным для всех и предал их всех, когда получил шанс реализовать на практике свои собственные интересы. Заносчивый ученик Батисти тоже умрет не своей смертью, но это уже совсем другая история. Молодой человек с непомерными амбициями и ножом в кармане не столь интересен. О нем и так достаточно много написано. Гораздо больший интерес представляют некоторые судьбы, так и оставшиеся загадкой для истории. Например, жизнь и смерть одного из итальянских профессоров, приглашенных на открытие юридического факультета, каноника Андреа Галанте.